Алексей Медведев рассказывает о фильме «Ведьма из Блэр». У нас почему-то называется «Ведьма из Блэр», но я не вижу причин не склонять название местечка, которое употребляется в названии. Так что я его называю «Ведьма из Блэр». Этот фильм позиционировался как практически документальный. Это история трех студентов, которые в качестве курсовой работы решают снять фильм о ведьме из загадочного леса, которая якобы похищает маленьких детей. И они вместе, вооружившись двумя видеокамерами, отправляются в этот лес. Лес, надо сказать, совершенно не страшный, почти какая-то подмосковная березовая роща. Ничего такого специфически ужасного в ней нет, но вместе с тем ощущение ужаса нарастает с каждой секундой. И там есть момент, он как раз на середине фильма, примерно на 43-й или 44-й минуте, когда герои понимают, что они заблудились, когда они понимают, что у них нет карты, когда они понимают, что лес, в котором они оказались, это не просто подмосковная или подбостонская или подлос-анджелесская роща, а реальный мифологический лес, в котором живут древние сущности, древние боги, древние злые демоны. И они видят фигурки, развешанные по деревьям. В этих фигурках тоже нет ничего специфически страшного. И вообще, мне кажется, одна из причин, что этот фильм так сильно воздействует на нас, заключается в том, что он не стремится нас пугать. Даже когда в финале они находят, предположительно, вот этот дом ведьмы из Блэра, мы не видим там никаких неокровавленных трупов. И письмена, которые на стенах, тоже не очень даже напоминают какие-то там древние руны или заклинания. Мы видим там несколько ладошек, отпечатавшихся на стенах. И это производит впечатление невероятного ужаса. В чем тут дело? Мой любимый критик Роджер Иберт, к сожалению, ныне уже покойный, но он успел еще написать рецензию на этот фильм, и он ему поставил высший балл. Он говорил о том, что, конечно, мы боимся пришествия робота из будущего или инопланетян и так далее и тому подобное, но наши первые страхи связаны не с этим. Наши первые страхи связаны с темнотой, с неизвестностью, с лесом, с ощущением того, что ты потерялся и никто тебя никогда не найдет. Именно это ощущение максимальным образом передает фильм «Ведьма из Блэра». Тут есть еще один такой важный момент. Опасность не называется, и опасности мы не видим. И, грубо говоря, перед нами есть мир, и этот мир непонятен. И мы не знаем, что это такое, хаос или космос. Мы не знаем, есть ли у этого мира замысел по отношению к нам, имеется ли у него, как говорил философ Людвиг Витгенштейн, по отношению к нам какие-то намерения или нет. И тут мы начинаем замечать то, что другой великий хоррор и триллер-мейкер Найт Шьямалан назвал словом «знаки». Мы начинаем замечать эти знаки, и мы видим, что это какая-то рукотворная вещь, вот эта фигурка, которая повешена на веточке дерева, она что-то значит. Это кто-то сделал, это не просто так здесь появилось. Но что она значит? Кто это сделал? И какие намерения по отношению к нам у этого загадочного некто, который это сотворил, мы не можем понять. И это и есть самое пугающее чувство, которое можно пережить в кинозале.